Он не может этого избежать, потому что ущемление других неотвратимо связано с его бытием, и добрая часть его умственных сил всегда должна быть направлена на то, чтобы примирять с фактом своего существования оставленных в тени и придавленных. До ямы Иосиф не понимал таких истин и не был к ним чуток. Невосприимчивым к ним сделала его убежденность, что все люди любят его больше, чем самих себя. По смерти и став Азарсифом, он сделался смышленнее или, если угодно, умнее, ибо смышленность, как и показывает пример юного Иосифа, не защищает от глупости. И щепетильность, проявленная им в беседе с Монткау по отношению к Аменемуе, своему предшественнику по должности чтеца, была рассчитана в первую очередь на самого управляющего, в уверенности, что она приятно тронет его, даже если он и склоняется к добровольной отставке. Но и на самого Аменемуе он тоже не пожалел сил. Сходил к нему, поговорил с ним так вежливо и так скромно, что этот писец был совершенно задобрен и с искренней охотой поступил со своей должностью ради такого обворожительного преемника. Прижав руки к груди в самых трогательных словах, Иосиф объяснил, сколь тягостна ему священная воля господина, изъявлению которой он сознательно ничем не способствовал, будучи, и это лучшее доказательство, убежден, что воспитанник книгохранилища Аменемуе читает куда лучше, чем он. Азарсиф, хотя бы уже потому, что тот сын черной земли, а он, Азарсиф, коверкающий слова азиат. Но так уж случилось, что когда ему однажды пришлось говорить в саду с господином, он от смущения стал выкладывать все, что случайно знал о деревьях, о пчелах, птицах, и это вдруг почему-то совершенно не по достоинству настолько понравилось господину, что тот со свойственной великим миру с его быстротой принял свое решение и принял, как он, Иосиф, должен признать, не на пользу себе. Ибо господин то и дело ставит ему в пример Аменемуе, говорит, вот как и вот с каким ударением читал это Аменемуе, прежний мой чтец. Если хочешь снискать мою милость, читай так же, как он, ибо я избалован хорошим чтением. И тогда Иосиф пытается читать так же, а значит, живет он, собственно, только за счет своего предшественника. И если господин не отменяет этого своего приказа, то только потому, что великие мира сего никогда не хотят, да и не могут признать, что отдали приказ опрометчиво и себе во вред. Поэтому он, Иосиф, пытается утешить его в его тайном раскаянии, ежедневно говоря ему такие слова. «Ты должен, о господин, подарить Аменемуе два праздничных платья, а кроме того, назначить его на хорошую должность, писцом сладостей и увеселений в доме замкнутых, и тогда тебе, да и мне тоже, будет легче при мысли о нем». Все это было, разумеется, истинным бальзамом для Аменемуе. Он и не подозревал, что он такой хороший чтец, ибо обычно господин засыпал, стоило ему Аменемуе только раскрыть рот. И говоря себе, что если бы не отставка, он этого так и не узнал бы, он должен был радоваться своему отстранению от должности. Согревали ему также душу угрызения совести преемника, непризнанное раскаяние господина, и так как он в самом деле получил два праздничных платья и прекрасную должность смотрителя увеселений в гареме, из чего явствовало, что Иосиф действительно замолвил за него слово у господина, то он не питал ни малейшей злобы к этому киниктянину, относился к нему с приязнью и считал, что тот обошелся с ним Аменемуе чрезвычайно любезно. А для Иосифа ничего не значило выхлопотать другому хорошую должность, так как сам он вместе с Богом недовольствовался малым и при поддержке Монткау готовился, пусть еще и исподволь, к общенаправляющей деятельности. Точно так же поступил он с работником, обычно сопровождавшим господина во время охоты на птицу и рыбной ловли, с неким Мерабом. На эти мужские развлечения Потифар тоже брал теперь с собой подручным Азарсифа, а не Мераба, что вообще-то, конечно, было для Мераба, что нож под ребра, и нож отравленный. Однако Иосиф лишил этот нож отравы и остроты,